что против таких доводов не попрешь, Николай повернулся к квартирантам. «О чем я говорил? А, про месяц. А у папа спрашивал, где Бог сидит?» «Спрашивал. В твоей, говорит, глупой башке он тоже сидит». У нас поп серьезный был. Поспорили еще о том, нужно земле удобрение или нет. Николай твердо заявил, что нет. Навоз туда-сюда, а что соль какую-то привозят некоторые, это от глупости. И от учения, кстати. Пошли в баню. Разделись при крохотном огоньке самодельные лампочки. Николай окупнулся и полез на полок. «Ну-ка, брось один ковшичек для пробы». Платоныч плесканул на каменку. Низенькую баню с треском и шипением наполнил горячий пар. Длинный Кузьма задохнулся и присел на лавку. На полке заработал веником Николай. В полутьме мелькало его медно-красное тело. Он кряхтел, стонал, тихонько матерился от удовольствия. Полок ходуном ходил, доски гнулись под его шестипудовой тяжестью. Веник разгулялся вовсю. С полка валил каленый березовый дух. Кузьма лег плашмя на пол, но и там его доставало. Казалось, на голове трещат волосы. Худой, белый, со слабой грудью, Платоныч отполз к двери, открыл ее и дышал через щель. «Ха! О-о-о!» Мучился Николай. «Люблю, грешник!» Наконец он свалился с полка и пополз на карачках на улицу. «Ну и здоров ты!» — с восхищением заметил Платоныч. Николай, отдуваясь, ответил. «У нас отец парился. Водой отливали. Ха! Насмерть заходился». «Зачем так?» — не понял Кузьма. Николай не сумел ответить. «Зачем?» «Поживешь, брат, узнаешь». Уходили из бани по одному, первым Кузьма. Вошел в избу и лицом к лицу столкнулся с Клавдией. Она была одна. «Скидай гимнастерку, ложись вон на кровать, отдохни», — сказала без дальних разговоров. Кузьма растерялся, под гимнастеркой у него была рубаха, а рубаха эта того, не первой свежести. «Ладно, я так посижу. Сейчас отец твой придет, ему обязательно надо отдохнуть. Он там чуть не помер». Клавдия подошла совсем близко, заглянула в его серьезные, строгие от смущения глаза. «Ты чё такой, как теленочек? Ты ведь парень, да еще городской!» Она засмеялась. Тонкие ноздри маленького ее носа вздрагивали. Смотрела серыми дерзкими глазами ласково, точно гладила по лицу ладошкой. Рубец у Кузьмы маково залил. Парень начал соваться по карманам, искать табак. Смотрел мимо девушки в окно, глупо и напряженно. Он понимал, что нужно, наверное, что-нибудь сказать, и не находил, мучительно не находил ни одного слова. В сенях звякнула щеколда. Клавдия упружисто повернулась и пошла в горницу. Кузьма сел на скамейку, прикурил несколько раз подряд, глубоко затянулся. Вошла Агафья. За ней шумно ввалился Николай. «Квасу скорей!» Он был в одних кальсонах. Литое раскаленное тело его парило. Приложился к рынке с квасом и осушил до дна. «Фу! О, парень, какие дела!» — сказал он Кузьме, вытирая тыльной стороной ладони мокрые губы. «Хорошо у нас в деревне. Сходил в баню». Он завалился на кровать, свободно, с подчеркнутым наслаждением раскинул руки. «Пришел домой, и сам ты себе голова. Никто над тобой не стоит, так? А в городе кто стоит?» «Ну, в городе. Вы сами откуда?» «Из-под Москвы. Из-за рабочих?» «Да». «Хорошо получали?» «Ничего». «Так, а зачем к нам?» Кузьма ответил не сразу. Была у него одна слабость. Не умел легко врать. Обязательно краснел. «Нужно», — сказал он. Николай улыбнулся. «Ты не из трепачей. А скажи, этот Платоныч, он партийный?» «Да, толковый старик, видно. Глянется вам Сибирь-то наша?» Кузьма погасил подошву окурок, отнес его в шайку, неохотно и кратко пояснил. «Мы знаем ее». «Как?» «Я в Бомске родился, а дядя ссылку отбывал там же. Недалеко. Николай даже приподнялся на локте, с интересом посмотрел на парня. «О, значит, из каких? И много отбарабанил? 9 лет. Тот он такой худенький старичок», — вмешалась в разговор Агафья. «А у тебя мать-то с отцом живые?» «Нет, померли. Здесь же. Они что, тоже сосланные были?» Опять приподнялся Николай. «Тоже. Сколько ж тебе было, когда без них остался? 2 года, что ли? Дядя?